5. На этот раз голос, приветствовавший Эдди из глубин пещеры двери, принадлежал женщине, которую он никогда не встречал, но о которой много слышал. «Ага, много. Мы говорим спасибо тебе». А потому сразу узнал. «Она ушла, ты, думающий членом молокосос!» — прокричал из темноты Риаскоса. «Решила рожать в другом месте, понимаешь? Я не сомневаюсь, что ее младенец-людоед начнет жрать ее с манды, как только вылезет из нее. Она расхохоталась дребезжащим, мерзким смехом злой колдуньи. «Этому малышу молоко не требуется, будь уверен! Этому подавай мясо!» «Заткнись!» — крикнул Эдди во тьму. «Заткнись ты, грёбаный фантом!» И вот уж чудо! Фантом заткнулся. Эдди огляделся. Увидел чертов шкаф Тауэра с первыми изданиями за стеклом, которыми он так дорожил, но не обнаружил ни розового мешка, сплетенного из металлической нити, с надписью «Только страйки» на дорожках Срединного мира, ни ящика из дерева призраков. Ненайденная дверь стояла на прежнем месте, крепясь петлями к воздуху, но как-то потускнела. Стала не только ненайденной, но и ненужной. Еще одной бесполезной вещью из мира, который сдвинулся. «Нет!» — покачал головой Эдди. «Нет, я с этим не согласен! Здесь есть сила, которая откроет эту дверь! Она здесь есть!» Он повернулся к Роланду, но Роланд не смотрел на него. Кто бы мог подумать, Роланд разглядывал книги. Словно поиски Сюзанны наскучили ему, и он высматривал хорошую книгу, чтобы скоротать время. Эдди ухватил стрелка за плечо, развернул к себе. «Что произошло, Роланд? Ты знаешь?» «Произошло очевидное», — ответил стрелок. К нему подошел Каллаган. Джейк, который впервые попал в пещеру двери, остался у входа. Она, пока могла, ехала на коляске, потом на четвереньках добралась до тропы, а это подвиг для женщины, у которой, возможно, начались схватки. А на тропе кто-то, скорее всего, как и говорил Джейк, Энди, оставил ей средства передвижения. «Если это был Слайтман, я вернусь и убью его собственными руками!» Роланд покачал головой. «Не Слайтман». «Но Слайтман об этом точно знал», — подумал он. Возможно, это не имело значения, но стрелок не любил открытых концов, как не любил перекошенных картин на стенах. «Эй, братец, сожалею, что приходится говорить тебе об этом, но твоя черненькая сучка мертва!» — крикнул Генри Дин из пещерной глубины. В голосе слышалось не сожаление, радость. «Это чертово отродье сожрало ее! Остановилась только раз, пока добиралась до мозга, чтобы выплюнуть ее зубы!» «Заткнись!» — гаркнул Эдди. «Мозги — лучшая еда для мозгов, знаешь ли?» — продолжил Генри менторским тоном. «Ценятся людоедами во всем мире. У нее отличный малой Эдди. Такой милый, но уж очень голодный». «Замолчи во имя Господа!» — крикнул Каллаган. И голос брата Эдди смолк. На какое-то время смолкли все голоса. Роланд продолжил, словно его и не прерывали. «Она пришла сюда, взяла мешок, открыла ящик, чтобы черный 13-й открыл дверь. Все это проделывала Мия, понимаешь? Не Сюзанна, Мия. Дочь, не знающая отца. А потом с открытым ящиком она вошла в дверь. Оказавшись на другой стороне, закрыла ящик и закрыла дверь. Закрыла от нас». «Нет!» — Эдди схватился за хрустальную ручку с выгравированной на ней розой. Ручка не повернулась, не сдвинулась ни на йоту. Из темноты послышался голос Элмера Чемберза. «Будь ты проворнее, сынок, ты бы смог спасти своего друга. Это твоя вина». и замолчал. «Это не настоящий голос, Джейк», — Эдди провел пальцем по розе. На подушечке пальца осталась пыль. Словно бы ненайденная дверь, теперь уже не только ненайденная, но и ненужная, простояла в пещере голосов пару десятков веков. «Пещера транслирует то, что находит в твоей голове». «Я всегда ненавидела тебя, белый!» — торжествующе прокричала Детта из темноты за дверью. «Я рада, что наконец-то избавилась от тебя!» «А это видела?» — Эдди показал ей кукиш. Джейк кивнул, бледный и задумчивый. Роланд тем временем вновь повернулся к книжному шкафу. «Роланд!» — Эдди старался изгнать раздражение из голоса, добавить юмора, но у него не получилось. «Мы тебя наскучили?» «Нет». «Тогда перестань смотреть на эти книги и помоги мне найти способ открыть эту ду...» «Я знаю, как ее открыть», — ответил Роланд. «Вопрос в том, куда она нас перенесет теперь, без черного 13-го. И второй вопрос — куда мы хотим пойти? За Мия или в то место, где Тауэр и его друг прячутся от Балазара и его друзей?» «Мы пойдем за Сюзанной!» — воскликнул Эдди. «Или ты не слышал, что говорят эти голоса? Они говорят, что он людоед! Моя жена, возможно, прямо сейчас рожает какого-то монстра-людоеда, и если ты думаешь, что есть что-то более важное, чем...» «Башня важнее!» — оборвал его Роланд. «И где-то по другую сторону двери есть человек, чья фамилия Тауэр, то есть башня». Человек, которому принадлежит некий пустырь, где растет некая роза. Эдди молча смотрел на него, так же, как Джейк и Каллаген. А Роланд опять повернулся к шкафу, столь неуместному в полумраке пещеры. «Ему принадлежат все эти книги», — добавил Роланд. «Он рисковал жизнью, чтобы спасти их». «Да, потому что у него навязчивая идея». «Все служит Ка и следует лучу», — ответил Роланд и снял книгу с верхней полки. Эдди обратил внимание, что стояла она вверх ногами, и в голову пришла мысль, что Тауэр никогда бы так ее не поставил. Роланд подержал книгу в покрытых шрамами, иссеченных ветром, обожженных солнцем руках, словно раздумывая, кому ее передать. Посмотрел на Эдди, на Каллагана и отдал книгу Джейку. «Прочитай, что написано на обложке», — попросил он. «От слов твоего мира у меня болит голова. Глаз их воспринимает легко, но когда я пытаюсь их понять, они уплывают». Джейк его практически не слышал. Во все глаза смотрел на суперобложку с изображением маленькой деревенской церкви на фоне заката. Каллаген тем временем прошел мимо, чтобы получше рассмотреть дверь, стоявшую посреди пещеры. Наконец мальчик поднял голову. «Но, Роланд, разве это не тот город, о котором рассказывал нам отец Каллаген? Где вампир сломал его крест и заставил пить свою кровь?» Каллаген круто развернулся. «Что?» Джейк молча протянул книгу. Каллаген ее взял. Точнее, выхватил. «Салемс Лот», — прочитал он. «Роман Стивена Кинга». Он посмотрел на Эдди, потом на Джейка. «Слышали о нем? Кто-нибудь из вас? Я думаю, он не из моего времени». Роман «Салемс Лот» в нашей реальности опубликован на языке оригинала в 1975 году. На русском языке издавался неоднократно и под разными названиями. В издательстве АСТ впервые вышел в 2000 году под названием «Жребий». Джейк покачал головой. Эдди уже собрался последовать его примеру, но тут его взгляд упал на обложку. «Церковь! Она выглядит как зал собраний калий. Прям-таки близнец!» «Она также выглядит как молельный дом методистов в Истоунами, который построен в 1819 году», — вставил Каллаген. «Так что на этот раз речь идет о тройне». Но его голос показался ему таким же далеким, как и ложные голоса, доносящиеся из глубин пещеры. Внезапно он сам себе показался ложным. нереальным.